Авентюра 34. О том, как они выбрасывали убитых из зала. Передохнуть уселись бойцы и короли, а смелый Шпильман Фолькер и Хаген вниз сошли. Они на страже встали у выхода во двор и на щиты, облокотясь, вступили в разговор. Тут Гизельхер Бургундский воззвал к другим героям: «Не время наслаждаться, соратники, покоем. Сперва должны убитых мы вынести из зала. Ударят вскоре вновь на нас Кримхильдины вассалы. Мешать нам будут трупы, валяясь под ногами, когда опять мы вступим в сражение с врагами, и до того, как гунны задавят нас числом, еще ни одного из них израним или убьем». Услышав это, Хаген сказал: «Вот речь мужчины, я счастлив быть слугою такого властелина. Подать совет подобный мог лишь боец лихой, каким и показал себя король наш молодой». Воители за дело взялись без долгих слов и вынесли из зала 7000 мертвецов. Вниз с лестницы бросали во двор тела они, под вопли и рыдания сбежавшиеся родни. Был кое-кто из гуннов и ранен-то слегка, уход за ними спас бы им жизнь наверняка. Паденье же добило кримхильдиных мужей, к великому прискорбию их плачущих друзей. «Теперь, — промолвил Фолькер, — я убежден вполне в том, что про гуннов люди рассказывали мне. Они народ никчемный и хуже баб любых. Чем раненых оплакивать, лечили б лучше их». Насмешливое слово, за правду посчитав, приблизился поспешно к дверям один марграф. Из раненого друга он унести решил, но Шпильман доблестный копьем насквозь его пронзил. Увидев это, гунны пустились на утек и на бегу убийцу бронили кто как мог. Один со злости даже копье в него метнул, скрипач оружие это взял и вслед врагам швырнул. Оно над всей толпою со свистом пронеслось, ударилось о землю и так в нее впилось, что отступить от здания заставил гуннов страх. Впервые Фолькер поселил его у них в сердцах. Меж тем дружины Эцель уже стянул во двор, и с королем вступили в недобрый разговор. Смельчак-скрипач и Хаген, хоть дерзостная речь, теперь лишь беды новые могла на них навлечь. «Отважен, — крикнул Хаген, — народ в бою лишь там, где государь вассалов ведет в сражение сам, вот так, как поступают три короля мои, недаром с их мечей бегут кровавые ручьи». Был Эцель не из робких, защит он взялся свой. «Грех, — молвила Кримхильда, — вам рисковать собой. Сумеет грозный Хаген и с вами совладать. Вы лучше гуннам золото пообещайте дать». Но Эцель рвался в битву и был к советам глух. Нечасто в государе живет столь смелый дух. Пришлось насильно свите его остановить, а дерзкий гость все продолжал хозяина язвить. Он рек: «Не потому ли взъярился на меня ты, что Зигфрид Нидерландский, убитый мной когда-то, считаться право может сородичем твоим? Еще задолго до тебя спала Кримхильда с ним». Задели королеву поносные слова, и слезы удержала она едва-едва, как смел на людях Хаген ее затронуть честь. И вот какую речь тогда ей подсказала месть. «Я мужний щит, наполнив казною золотою, ее в придачу к землям и замкам дам герою, которым будет Хаген, обидчик мой, сражен. Пусть только голову врага ко мне доставит он». «Где гунны?» — молвил Фолькер. «Что ж не идут сюда? Я воинов ленивей не видел никогда. Они не сходят с места, хоть их награда ждет. Напрасно Эцель посулил им плату наперед. Хлеб государя даром вся их орава ест. Вот и сейчас без дела они торчат окрест. Они спешат на помощь владыке своему. За что мужами их зовут, никак я не пойму». Примечание к 34-й авентюре. И на щиты, облокотясь, вступили в разговор. Щит, широкий сверху, суживался к низу, и, воткнув острый его конец в землю, боец мог опереться на верхний край. И до того, как гунны задавят нас числом, еще ни одного из них израним или убьем. После уничтожения бургундских рядовых воинов Гизельхер проникся сознанием неизбежности гибели собственной и своих соратников, но собирается как можно дороже продать свою жизнь. Хаген одобряет эту героическую решимость. Строфа 2012. «И вынесли из зала 7000 мертвецов». Эпический поэт мыслит большими числами. Любопытно, что один из средневековых редакторов рукописи «Песни о Нибелунгах», смущенный столь высокой цифрой, заменил ее 2000. «Был Эцель не из робких». Эти слова противоречат поведению Эцеля как в предыдущих сценах, так и в дальнейшем. Хотя Хаген его раззадоривает, намекая на то, что Эцель не возглавляет своей дружины. Дальше воинственных жестов гуннский король не идет. Он дает себя насильно остановить. Строфа 2022. Сравните с этим поведение хотя бы Иринга, строфа 2034 и следующее. «Хлеб государя даром вся их орава ест. Дружинники у германцев считались сотрапезниками вождя». Конец примечаний.